Глава 34. Принимая истину, но еще не имея должного рассвета в душе своей, вы невольно будете продолжать на едином пути разделяться между собой на отдельные семьи по духу, где внутренний мир ваш будет наиболее предрасположен к благоприятным взаимоотношениям с определенными братьями и сестрами, а не с кем-либо иным, таким же родным братом или сестрой. Это помогает вам, особенно в трудные минуты, получать наибольшую поддержку именно друг от друга. В подобных обстоятельствах, собираясь в кругу тесном и слушая мнения друг друга о происходящих событиях, сопереживая друг другу, вы невольно будете взирать на происшедшее одинаковым взором. И когда вы соприкасаетесь с непонятным проявлением другого ближнего своего, но не находящегося в данное время в кругу вашем, то легко способны впасть в заблуждение, посчитав мнение своего большинства более верным в отношении проявления иного человека. Все сие будет происходить, пока сорняки самости в обилии заполняют грядочки души вашей. И только лишь тяпочкой, которая есть смирение, вам предстоит неустанно пропалывать сии ростки тьмы. Большинство голосов благоприятно лишь тогда, когда требуется явить определенные правила, коих должно придерживаться всем пожелавшим пребывать в совместном житии или созидании светлого. Что же касается созиданий каждого из вас, то мнение большинства вовсе не означает мнение правильного. И ежели чувствуешь, что должно сотворить сие, и это во благо, то да будет поступь твоя тверда, и сомнение не поколеблет ее. Не должно страшиться возможной ошибки, которая неведома тебе. Страшись ошибки, совершаемой сознательно. И если, шагнув вперед, невольно сотворишь ошибку, сие не будет потерянное время, ибо, сделав шаг, ты должен был познать ошибку свою, дабы в дальнейшем не сотворить гораздо большей ошибки. Ну а если возможно, сумей еще и исправить содеянное. Если же шаг твой истинный, то тем более, чем ранее сотворишь его, тем больше успеешь создать». Да не внесет суету мыслям твоим мнениям большинства, ежели не видишь истины во слове их. Продолжая пребывать в потоке ваших собственных ныне единений по различным духовным семьям на пути восхождения, вы невольно станете выделять одного из близких круга своего, и он меж вами станет вершиною. Пришед к такому положению, вы поставите брата своего в крайне опасное состояние, ибо великая ответственность ляжет на плечи его, так как он будет пытаться решать не только вопросы о проявлениях плоти, но и те, кои касаются проявлений души человеческой. А вот в последнем отношении слепой не должен повести слепого, дабы не обресть им лицам своим дно ущелья. И ежели вершина сия не будет справляться с постижением истины достойно, то упадет гораздо быстрее идущих рядом с ней. Пред вопросами, кои касаются проявлений души человеческой, вы все пребываете в равном положении. Любая попытка выделить большего в понимании жизни есть невежество. Когда двое спорящих в вопросах жизненных подходят к тебе, дабы рассудил ты, помни, что у каждого возникают те обстоятельства, кои должен преодолеть именно сей человек и никто иной, ибо пред ним возникает ступень, которая призвана помочь ему стать выше и увидеть горизонт дальше. Посему, ежели ты решением своим завершишь спор, то своими руками заберешь ступеньку пред стопами ближних своих, подняться они не смогут. Ну а нарушишь свободу выбора стоящих пред тобою, утрату претерпит уже твоя душа. Когда спорящие, имея доверие, ищут помощи у тебя, то по возможности помоги им наиболее широко увидеть суть предъявленного с одной и с другой сторон, не подкладывая своего к весу той или иной чаши, после чего чада сии вновь должны попытаться решить спорное сами. Воистину, устремленный к свету обопрется на заповедь: «Умей пожертвовать меньшим ради большего не только в себе, но и в отношении постороннего, ибо се есть испытание разума и чистоты души. Да будет ваш шаг достойным. Аминь».